Глава третья. Ночью минируем берег. Валега, мой связной, копает ямки. Бойко, сержант, закладывает и маскирует мины. Снаряжает их маленький, юркий, похожий на жучка боец из батальона, в прошлом сапер. Его дал мне Ширяев. Ночь темная. Иногда накрапывает дождик, теплый и приятный. Я даже не накрываюсь плащ-палаткой. Взлетают ракеты одна за другой. Лениво строчат пулеметы. Я лежу в лопухах. Приятно пахнет ночной влагой и сырой землей. Ни в Олеге, ни Бойки не видно. Изредка, осторожно шурша камышами, проходит боец с минами. Они лежат около меня, и он берет их сразу по 4 штуки, связывая ремнем. Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим светом ракет. Вспоминается наша улица. Бульвар с могучими каштанами. Деревья разрослись и образовали свод. Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. Осенью дворники жгут листья, а дети набивают полные карманы каштанами. Я тоже когда-то собирал. Мы приносили их домой целыми сотнями. Аккуратненькие, лакированные. Они загромождали ящики, всем мешали и долго еще выметали их из-под шкафов и кроватей. Особенно много их всегда было под большим диваном. Хороший был диван, мягкий, просторный. Я на нем спал. В нем было много клопов, но мы жили дружно, и они меня не трогали. После обеда на нем всегда отдыхала бабушка. Я укрывал ее старым пальто, которое только для этого и служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары или Анну Каренину. Потом искал очки. Они оказывались в буфете, в ящике с ложками. Когда находил, бабушка уже спала. А старый кот Фракас с обожженными усами жмурился из-под облезшего воротника. Бог ты мой, как все это давно было! А может, никогда и не было, только кажется. Направо большой гардероб. В нем мы прятались, когда в детстве играли в прятки. Тогда он стоял еще в коридоре. Потом прорубили в коридоре дверь, и его перенесли в комнату. На гардеробе картонки со шляпами, на них много пыли. Ее сметают только перед Новым годом, 1 мая и мамиными именинами 24 октября. За гардеробом комод с овальным зеркалом и бесчисленными вазочками и флакончиками. Я не помню, когда в этих флакончиках были духи, но их почему-то не позволяют убрать. Если вынуть пробку и сильно втянуть носом, то можно еще уловить запах духов. Дальше идет ночной столик. Нет, голубое кресло с подвязанной ножкой. Садиться на него нельзя, и гостей всегда об этом предупреждают. А затем уже ночной столик. Он набит мягкими клетчатыми туфлями, а в его ящике — коробочки с бабушкиными порошками и пилюлями. В них давно уже никто не может разобраться. Там же и стаканчик для валерьянки, чтоб кот не нашел. И все это сейчас там, у них. Последнюю открытку от матери я получил через 3 дня после сообщения о падении Киева. Датирована она была еще августом. Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно. Открылся цирк и мускомедия. А в общем, пиши чаще, хотя я и знаю, что у тебя мало времени, хоть три слова. С тех пор прошло 10 месяцев. Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку и смотрю на тонкие неразборчивые буквы. Они расплылись от дождей и пота. В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю наизусть. Я всю открытку знаю наизусть. На адресной стороне слева реклама резина Треста. Какие-то ноги в высоких ботиках. А справа марка. Станция метро Маяковская. В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты красивые новые марки. Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве. Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой, зеленой и красивой. Стояла, склонившись над столом, и, сняв пенсне, рассматривала их близорукими, сощуренными глазами. Неужели я уже никогда ее не увижу? Маленькую, подвижную, в золотом пенсне и с крохотной бородавкой на носу. Я любил ее целовать в детстве, в эту бородавку. Неужели никогда больше не будем сидеть за кипящим самоваром с помятым боком, пить чай с любимым маминым малиновым вареньем? Никогда уж она не проведет рукой по моим волосам и не скажет: «Ты что-то плохо выглядишь сегодня, Юрок. Может, спать раньше ляжешь?» Не будет по утрам жарить мне на примусе картошку большими круглыми ломтиками, как я люблю. Неужели никогда не буду я больше бегать за угол за хлебом, бродить по тонущим в аромате цветущих лип киевским улицам, ездить на пляж, на Труханов остров? Милый, милый Киев, как соскучился я по твоим широким улицам, по твоим каштанам, по желтому кирпичу твоих домов, темно-красным колоннам университета. Как я люблю твои откосы днепровские. Зимой мы катались там на лыжах, летом лежали на траве, считали звезды и прислушивались к ленивым гудкам ночных пароходов. А потом возвращались по затихшему, с погасшими уже витринами Крещатику и пугали тихо дремлющих подворотни сторожей, закутанных даже летом в мохнатые тулупы. Я и теперь иногда гуляю по Крещатику. Завернусь в плащ-палатку, закрою глаза и иду от Бессарабки к Днепру. Останавливаюсь около Шанцера. Это самый лучший в мире кинотеатр. Так казалось нам в детстве. Какие-то трубящие в длинные трубы скульптуры вокруг экрана, жертвенники с трепещущими, словно пламя, красными ленточками и какой-то особый, возбуждающий кинематографический запах. Сколько счастливых минут пережил я в этом Шанцере. Индийская гробница, багдадский вор, знак Зеро. Бог ты мой, даже дух захватывает. А чуть подальше, около прорезной, в тесном с ненумерованными местами корса шли ковбойские фильмы. Погони, перестрелки, мустанги, кольты, женщины в штанах, злодеи с тонкими усиками и саркастическими улыбками. А в «Экспрессе», потом он почему-то стал прозаическим вторым Госкино, шли салонные фильмы с Полой Негри, Астой Нильсон и Ольгой Чеховой. Мы их не очень любили, эти фильмы, Но у нас в экспрессе был знакомый билетер, и мы обязательно ходили туда каждую пятницу. Сворачиваю на Николаевскую. Это самая эффектная из всех киевских улиц. Аккуратно подстриженные липы, окруженные решеточками. Большие молочно-белые фонари на толстых цепях, перекинутых от дома к дому. Ослепительные линкольны у континенталя. А около цирка толпы мальчишек ждут выхода Яна Цыгана и держат пари о сегодняшней встрече Данилы Пасунька с маской смерти. А дальше Ольгинская, Институтская, надстроенное здание банка не то с готическими, не то с романскими башенками по углам. Тихие сонные липки, прохладные даже в жаркие июльские полдни, уютные особнячки с запыленными окнами, столетние вязы дворцового сада, шуршащие под ногами листья и стоп, обрыв. Дальше Днепр и синие дали, и громадное небо, и плоский, ощетинившийся трубами подол, и стройный силуэт Андреевской церкви, нависший над самой пропастью, шлепающие колесами пароходы, звонки Дарницкого трамвая. Милый, милый Киев, как все это сейчас далеко! Как давно все это было, Боже, как давно! И институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные такие короткие ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной композиции, и еще 20 каких-то предметов, которые я уже все забыл. Нас было 6 неразлучных друзей. Анатолий Сергеев, Руденский, Вергун, Люся Стрижова и веселый маленький Шурка Гробовский. Его почему-то все Чижиком звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили, во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт, в одну мастерскую пошли. Только-только приняли за работу, новые рейс-шины, готовальни купили и... Чижик под Киевом погиб, в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он лежал у нее в госпитале. Обе ноги оторвало. Об остальных ничего толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал, кто-то говорил, не помню уже кто. А Люся? Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли. У нее старая больная мать. Я писал ее тетке в Москву, и та ничего не знает. 2 года тому назад, как сейчас помню, 5 июня, в день Люсиного рождения, мы были с ней на Днепре. Взяли полутриггер, легкий, быстрый, с подвижными сиденьями, и поехали туда, далеко, за Наталку, за стратегический мост. У нас там было излюбленное местечко. Маленький, затерявшийся среди камышей и ракит, очаровательный пляжик. Этого места никто не знал, и там никогда никого не бывало. Вода там прозрачная, как стекло, а с высокого бережка хорошо было прыгать с разбегу. Потом усталые, со свежими мозолями от весел на ладонях, мы сидели во дворцовом парке и слушали 5-ю симфонию Чайковского. Мы сидели сбоку, на скамейке, и рядом были какие-то яркие, красные, декоративные цветы, и у дирижера был тоже какой-то цветок в петлице. «Третий ряд будем делать?» — спрашивает кто-то над самым моим ухом. Я вздрагиваю. Валега, сидя на корточках, вопросительно смотрит на меня своими маленькими, блестящими, как у кошки, глазами. Третий ряд? Нет, третий ряд не будем делать. Переходите на четвертый участок у пристани. Мы перетаскиваем оставшиеся мины к пристани и начинаем минировать. Осталось еще около 40 штук.